Глава 23. Нежелание брать с собой Артианса заставило думать в направлении тех задач, что можно ему поставить. Впрочем, это не было чем-то суперсложным. Часть направлений он задал сам, малость ранее. Так что, покинув Межгорье, мы вновь перенеслись в посольство, где, заняв уже знакомый столик в столовой, продолжили диалог. «Артианс, я вижу, что ты хочешь отправиться туда со мной». «Но взять не смогу. Просто потому, что, скорее всего, мне придется выкрадывать доспехи и не откуда-то, а из храма богини. А это и жрецы, и охрана, и окружающий город, и, что самое сложное, сама богиня. Я просто не смогу тебя оттуда вытащить. Это если на подступах не убьют». «Да все я понимаю. Но хочется. Что делать-то?» «Ну, развлечься я тебе помогу. Мне нужно больше информации по Межгорью. Кто туда входил, как помнишь, отряд орков? Зачем? И где предположительное место смерти? Посмотрим, вдруг там получится найти что-то интересное, что поможет нам». «Им не помогло, а нам поможет?» «В одном месте можно найти рукоять, в другом — плечи, в третьем — тетиву. Ничто из этого может не помочь владельцам при нападении, однако если это собрать, то получится лук. В руках умелого воина это грозное оружие». «Угу, умелого». Пессимистичность Артианса, что была вызвана моим отказом брать его с собой, можно было бы черпать ложкой. Так что, оглядевшись вокруг, нашел открытое окно и сруб за ним. Достав лук, наложил стрелу и спустил тетиву, целясь в центр бревна. Не успела стрела еще долететь до сруба, как в моих руках оказалась вторая, что последовало вслед за первой, затем третья, четвертая, пятая. Из пяти стрел две легли рядышком, а две вошли в древко первой. В зале, где до этого ело достаточно большое количество представителей всех рас, стало тихо, звуков, хлопков тетивы и свиста стрел здесь не ожидал никто. А Артианс пригляделся в направлении выстрелов. «Знаешь, а я думал, что твоя специализация — мечи». «Да, вот только она не единственная. Видишь ли, я не ношу оружие, которым не умею пользоваться». Тот оценивающим взглядом пробежал по множеству кармашков для всевозможного оружия и покачал головой. Хотел что-то сказать, но в зал ворвался с криками «Яков». «Это что такое? Кто стреляет на территории? Я сколько раз говорил, что для всех этих дел есть полигон!» Он наполнил грудь для следующего вздоха, я же поднял руки и прервал его тираду. «Яков, я все понял. Больше не повторится». Тот узрел источник звука и критику продолжать не стал. «Да вам-то можно, Ваше Величество. Это была не та ситуация, где это было необходимо. На будущее учту». Яков поклонился и удалился из зала, я же перевел взгляд на Артианса, намереваясь продолжить диалог, но дверь в зал вновь хлопнула, и в зал зашли три воина валькирии, что вели какого-то мужчину, что был мне доселе незнаком. Вот только несмотря на то, что вели его, хищником среди этих четырех явно был именно незнакомец. Вполне допускаю, что захоти он уйти, то ушел бы, во всяком случае, от этой троицы. «Мираж, вот он пришел к воротам и попросил аудиенции у тебя, сказал, что от одного из твоих знакомых». «Так, и чего вы его под конвоем ведете? Баловал?» «Нет, но один из наших магов сказал, что он буквально пропитан тьмой. На поведение его адекватное, так что привели узнать, что с ним делать». На словах, что касались его описания, на лице незнакомца пробежала тень усмешки. Но тот весьма быстро взял себя в руки, а после слов воина сам вступил в диалог. «Здравствуй, Мираж, я прибыл по поручению Никаса. Он сказал, что после этой фразы ты меня выслушаешь». «Выслушаю». «Можно без свидетелей?» «Да, проведите, пожалуйста, молодого человека в мой кабинет, я сейчас завершу диалог и подойду». Воин склонил голову, и они удалились, я же на миг задумался. «Никас, давно о нем не слышал, вот сейчас и узнаю, что случилось и куда он пропал. А пока стоит закончить диалог с Артиансом. Артианс, у меня к тебе будет еще одна просьба. Узнай, чей именно у нас портал. Сильные стороны противника, слабые, все, что только сможешь найти, хорошо?» «Сделаю. Ты за доспехами?» «Не знаю. Судя по всему, придется отложить этот вопрос. Я давно не получал от Никаса известий, и раз он не сам пришел, значит, что-то случилось. Если вдруг появится возможность, я бы хотел сходить с тобой, но если нет, пойму. Я буду думать о подобной возможности. Если выйдет, устрою тебе экскурсию в Агриамору. Понимаю твое любопытство, но сделаю только, если буду уверен в твоей безопасности и возможности отступления в случае чего». «По рукам». Распрощавшись с Артиансом, отправился в кабинет к неожиданному гостю. Гость сидел расслабленным в одном из кресел, вокруг стояли трое валькирий, и эта их настороженность выглядела одновременно профессиональной и комичной. Пройдя в кабинет, сел в кресло напротив визитера. «Спасибо. Вы можете идти». «А если...» В ответ я лишь вздернул бровь. Воины помялись и удалились, оставив нас двоих. Убедившись, что нас не подслушивают, обратился к гостю. «Итак, с чем пожаловали? Вы обмолвились в столовой, что Никас ваш папа?» Сидящий напротив мужчина оскалился, показав длинные игловидные клыки. «Нет, он мой принц. Вот оно что. Как твое имя?» «Меня зовут Саккун». Не успело окончание фразы слететь с его губ, как он прямо с положения сидя выстрелил с собой в меня, намереваясь ударить в горло моментально удлинившимися клыками. Но тому малость не повезло. Не успевая достать мечи, я выхватил пару ножей и всадил в подставившееся плечо, после чего отпнул от себя вампира. С головой проблемы. «Все, что испачкаешь своей кровью, отмоешь сам». Вампир посмотрел на сочащуюся сквозь пальцы кровь и изменил положение тела, чтобы капало на его одежду, а не пол. «Подлечишь?» «Конечно же, нет». «Ты жив только потому, что пришел с именем Никаса на устах, и только...» «Мой принц отправил попросить помощи. Он говорил, что ты... что вы хороший воин и сможете помочь. Я должен был убедиться, таков мой долг». «Сочувствую Никасу. Его подданные ему не верят, а это паршиво для правителя. И в чем суть его просьбы?» «Он бы хотел изложить это лично. Я проведу. Идем». Саккун встал, готовясь вести, но я остался неподвижен. «Через 3 часа в Альте, около библиотеки, и не забудь за собой убрать». Кивнув на несколько капель крови, что упали на пол при смене положения, я встал и удалился из кабинета. На самом деле основание перенести данную встречу было всего одно. Я не доверял Саккуну. Остальные задачи были уже либо выполнены, либо требовали длительного участия. Время же было названо с головы, и лишь с целью наблюдения за тем, как себя поведет данный товарищ. Издалека понаблюдав, как Саккун оттирает кровь, а затем и удаляется с территории посольства, перенесся в Альту. В общем и целом, делать здесь особо нечего, но мне хотелось понаблюдать за местом встречи и действиями своего нового знакомого, взяв в давно знакомом ларьке пару пирогов, ушел в инвиз и занял скамейку в парке. Что пусть и находилось достаточно далеко от назначенного места встречи, однако с нее открывался шикарный вид на точку и прилегающие к ней территории. Длительное время ничего не происходило, но за час до назначенного времени засиял портал, из которого вышел Саккун и еще несколько существ. Разобрать их расу я не мог, но предположить, что это вампиры, имел все основания. Пока Саккун инструктировал подопечных, закинул в рот последний кусочек сдобной вкуснятины и приблизился к ним, чтобы иметь возможность проследить за их действиями и позициями вблизи. Никакой новой стратегии они не привнесли, разошлись по укромным местам, да стали ждать. Саккун, проверив, что его подчиненных не видно со стороны, убыл в сторону торговых рядов, из которых, видимо, и планировал появиться на месте встречи. Я же пристроился за одним из наблюдателей. Забавно было бы, если бы кто-то еще следил и за мной, выстроив цепочку наблюдения до бесконечности. Но этого, как я надеюсь, не произойдет. Просидеть час в засаде для меня уже не было в новинку, но это не отменяло того факта, что сам процесс ужасно скучен. К тому же я даже не мог пожевать пирог, так как он, в отличие от меня, запахами обладал, а столь сильный источник запахов рядом с вампиром... Крайне непредусмотрительный вариант действий. К назначенному мной сроку подтянулся Саккун. Он вальяжной походкой прошел от торговых рядов, всем видом показывая, что он только прибыл, встал перед входом в библиотеку и замер, подставив лицо солнечным лучам. А ведь хитер. Да, у вампиров есть мази, что позволяют находиться на солнечном свете. Но вот так показывать всем своим видом удовольствие от этого процесса, надо быть неплохим лицедеем. Так, под солнечными лучами он простоял 10 минут, 15, 20, но, видя мое отсутствие, явно начал злиться, а после того, как прошло полчаса, махнул рукой своим, отдавая команду на сбор. Вальяжным он более не выглядел и явно злился, что все пошло не по плану, выдав короткую инструкцию о том, чтобы по возвращению. Воины отправились в свои казармы, Саккун открыл портал. Пропустив вперед 5 своих бойцов, вампир с явным раздражением осмотрелся вокруг, и так и не увидев мою фигуру, вошел в портал, в который за долю секунды до него вошел я. Провалившись в марево света, тут же сделал шаг в сторону, чтобы не попасться под ноги Саккуну, сориентировался в пространстве. Мы оказались в коридоре, что упирался с одной стороны в дверь, с другой в изгиб, что не позволял просмотреть его на всю длину. Саккун, дождавшись, когда воины уйдут, прошел к двери, открывая нам проход вперед. Заняв место посреди комнаты, в которую мы попали, и принялся изучать окружающее пространство. Зал явно в готическом стиле, тонкие колонны, арки между ними, Превалирующее сочетание черных стен и красных полотен, что эти стены укрывали, создавали некое чувство гнетущей обстановки, но при этом интимной. Она была возвышенной, но простой. У стен стояли рыцарские доспехи, статуи. На самих стенах, по краям от входа в зал, висело несколько картин. Но привлекли мое внимание в первую очередь отнюдь не стены, доспехи или статуи, даже не выбивающиеся из интерьера пара книжных шкафов, а сидящий во главе стола Никас и девушка, что стояла рядом с ним, положив руку тому на плечо. Мой старый друг осунулся, но в его глазах бурлила жизнь, энергия, искры, которые я раньше в нем лишь замечал. Сейчас же это был совсем другой человек, вампир. Стоящая рядом с ним девушка была ему под стать. Высокая, статная, она напоминала одну из античных статуй, вот только была удивительно живая. Серебристые волосы, что не спадали свободными прядями, игриво завивались на концах. Аккуратные пальчики то и дело сжимали плечо Никаса, тем самым даря ему поддержку и внимание. На ее аккуратных, но чувственных губах то и дело проскальзывала насмешливая улыбка, что показывало всем окружающим, что это она находится в доминирующем положении, являясь женщиной-спутницей их лидера. Вот только была одна маленькая деталь, что не смогла от меня укрыться, только потому, что за спиной были десятки и сотни сражений, в которых я видел пламя и искры того же чувства, что наблюдал сейчас. В ее серых, внимательных глазах я видел крайне хорошо спрятанный страх. «Мой принц, он не пришел». Скрежет зубов Никаса был слышен даже с того расстояния, на котором я находился. «Потому что, Сакку, надо было нормально разговаривать». Как начальник вашей службы безопасности должен заметить, как мой подчиненный, ты должен выполнять прямой приказ с точностью воина. Вон. Не нашедший, что ответить, Сакун удалился, Никас же устало протер глаза. Пальцы девушки же вновь сжались на его плече, только куда крепче, чем ранее. Никас, мы найдем выход. Что-нибудь придумаем. Она поцеловала его в лоб и присела рядом на стол. Не желая становиться свидетелем интимных отношений друга, я вышел из инвиза. Когда моим друзьям нужна помощь, к коим я причисляю и тебя, я прихожу. Мираж. Никас, что до этого момента сидел с грозным видом, аж подскочил на кресле и, буквально перепрыгнув стол, добрался до меня и стиснул в объятиях. Я думал уже все, не увижу тебя. Пришел бы сам. С радостью бы, да на мне ритуал завязан, я не могу отсюда уйти. Вот оно что. «Тебе сильно нужен этот Саккун, а то я бы его прибил вот с удовольствием. Он хороший, правда. Но своенравный и не верит людям. И он, кстати, спер два моих ножа. Это те, что ты ему в грудь воткнул. А нахрен было на меня нападать? У меня, если помнишь, когтей нет. Напал, значит. А я-то думаю, что это ты его так приласкал. А ножи тебе надо новые, эти откровенная дрянь. Надо. Даже оправдываться тем, что я ими не пользуюсь, не буду. Это правильно. Я знал, что в тебе не ошибся. Знаешь, у меня для тебя есть подарок. Пройдя к его креслу, я достал пирог и крынку молока, как это делал некогда в Альте. Ответом мне служила тишина, но, взглянув на своего друга, я лишь убедился, что попал своим подарком в самое сердечко. Присаживаясь на стул рядом с его креслом, вывел того из ступора короткой фразой. «Кстати, ты меня так и не познакомил со своей спутницей». Никас прошел до своего трона и, сев на него, взял свою спутницу за руку. «Это Лилия. Моя невеста. Сразу предупрежу, что она дочь моего врага, чтобы это не стало для тебя неожиданностью. Лили...» «Садись. Мираж не тот человек, что будет требовать выполнения подобного этикета». Девушка на мгновение замерла и присела напротив меня. Чуть подумала и достала с поясных ножен кинжал, которым принялась нарезать пирог. «Я рад познакомиться. Рассказывайте, что тут у вас произошло». Я взял один из кусочков пирога и, откинувшись на спинку стула, устроился поудобнее, чтобы прослушать рассказ в комфорте. Никас, как и я, отдал должное пирогу, а вот Лилия откусила маленький кусочек и стала рассказывать. «Мой отец, Вандер Безжалостный. Некогда мы присоединились к клану Багрового Полнолуния. Наш клан был слаб, раздроблен и малочислен. Отец Никаса принял нас в свою семью, приютил. Все было хорошо, пока мой отец не решил, что ему необходима власть и не устроил переворот. Он убил отца Никаса, занял его место и долго правил. Вот только так не принято в нашем племени, и сейчас те, кто верен заветам предков, законам нашего племени, объединились вокруг Никаса, чтобы вернуть тому законный престол. А почему только сейчас, а не раньше? Он был слишком молод. Не может вампир раньше 35 лет взойти на престол. У него должен быть куратор. Как понимаешь, не та совсем ситуация, а вот сейчас, когда он вошел в силу, можно дать бой. А ты почему выбрала сторону Никаса? Тебе насколько честно сказать? «А что, много вариантов?» «Два». «Тогда оба давай». «Первый — тот, что для общественности. Я вступилась за справедливость в соответствии со старыми вампирскими законами». «А второй?» Она улыбнулась, взяла Никаса за руку. «Я люблю его». Некоторое время мы просидели в тишине, просто наслаждаясь компанией друг друга, пока я не заметил на периферии зрения движения. Прикинув, что глава отряда Никас, а значит, легитимно следить за нами никто не мог, телепортируюсь в сторону и сквозь стену втыкаю клинки, срываю гобелен и, увидев противника, использую вальс в тени, чтобы оказаться с той стороны стены. Вампир, что там стоял, был в знатном шоке, вот только до его шока мне дела не было, тем более, что тому еще предстояло удивляться и удивляться, рассказывать и рассказывать.